Это говно. Пошел ты нахуй. Ну что надо? Говна. Что надо? Хуй вон иди. Соси. У тебя же эту, хуй сосешь, Европа. Иди вон туда, да и бери там сколько надо. Сам Гордон, ты Европа. Че, посмеяться охота? Ты ну посмейся. Иди посмейся. На... посмейся. Посмейся, посмейся. Ты трубадур, что ли? А ты не трубадур? А ты трубадуй? Я ж тебя спросил, ты не трубадур или трубоёб? Да! Хуйна! Чё молчишь? Мальчук ебаный! Это пирожков... Разни, что ли? Это пирожковая. Пирожков? Какой пирожков ещё? Хуеплёт один ходячий. Хуеплётина. Ну давай, зайди и там сиди дома. Тебя в сраку надо трахнуть. Чего? В сраку тебя выебать, а! Вот дурак, блять, а! Вот дурак, блять, а! Ну что еще поганого скажешь? Kiss my member. Вот ебло, блять, скажи, нахуй. Положи трубку и больше не звони сюда. Я жду звонка. Какого?